Оставшаяся группа культистов состояла из 10 обычных культистов смерти, 28 культистов красной смерти и одного культиста серой смерти. Все эти культисты бросились к Рэндидли. О их поднятых руках виднелись металлические наплечники, что покрывали всю руку, часть их крыл и удлиняли их. После быстрого осмотра Рэндидли предположил, что это вариация их оружия. К счастью, за время полета в гнездо он не увидел никого с такими наплечниками, ведь в ином случае его товарищам могло бы не поздоровиться. Проследив взглядом за взбирающимся по лестнице культистом серой смерти, Рэндидли прорычал сквозь зубы: «Прочь с дороги!» А потом он активировал свирепый гнев Игдрасиля и неукротимый дух Игдрасиля. Эта комбинация была невероятно опасной даже в обычное время, но когда он находился в столь хрупком гнезде культистов, окружающее пространство начало искажаться и пульсировать, искривляя даже свет. Хотя за сравнительно недолгое время после получения этих навыков их уровни ненамного увеличились, но Рэндидли научился пользоваться ими более эффективно. Хоть это не отобразилось на могуществе этих навыков, но, благодаря пониманию навыков, они стали гораздо более смертоносными в его руках. Голова Рэндидли запульсировала от боли с такой же силой, что и ощущали монстры вокруг него, но его глаза засверкали изумрудным безумием. Немногим хватит силы Оли, чтобы выдержать такую боль, как он. Обернувшись, Рэндидли увидел движение культиста серой смерти. После его жеста Рэндидли внезапно ощутил себя более тяжелым. Спустя миг и его скорость упала. В то же время культисты смерти ускорились в такой же степени, как и он замедлился, что очевидно показывало, что эти изменения произошли лишь с точки зрения Рэндидли. Закричав, Рэндидли шагнул, и под давлением его грубой физической силы задрожал этот непонятный ограничитель способности и скорости. Волны боли и замедления слились воедино и закружились в спираль, но это лишь усилило злость Рэндидли. Когда он собрался открыть рот, чтобы расправиться с десятком культистов смерти, что появились перед ним, его поразило второе заклинание культиста серой смерти. В результате из его губ не сорвалось ни звука. По телу Рэндидли пробежал холодок, когда он осознал, что пропали активные бонусы от его навыков Игдрасиля. Он будто лишился дара речи. Пассивные эффекты Ервудовой плоти Игдрасиля, изумрудной живицы Игдрасиля и золотых корней Игдрасиля наложились друг на друга, став причиной взрыва физической силы, что разорвал без труда наложенное на тело Рэндидли замедление. Течение времени вернулось к нормальному, и сквозь толпу монстров Рэндидли разглядел культиста серой смерти. Над руками культиста неподвижно парила руна, вокруг которой текла по кругу энергия. Глаза Рэндидли загорелись, и он ударил своей волей по запрету на использование активных навыков, отчего тот задрожал. Но культист серой смерти лишь усилил свое давление и смог отбросить потуги Рэндидли. Примерно в это время к Рэндидли добежали остальные культисты смерти и атаковали его. В ответ на это Рэндидли взмахнул копьем так яростно, что располовинил за один удар 8 обычных культистов смерти, половинки тел которых с грохотом упали на пол. Но оставшиеся двое не остановились и, не обратив внимания на смерть своих товарищей, продолжили свой бег, атакуя грудь Рэндидли крыльями. Рэндидли лишь перехватил копье, этот сверкающий инструмент смерти, и вторым ударом разрубил головы оставшихся двоих, что сопровождалось вспышкой солнечной энергии, которая сожгла мозги монстров. За это время Рэндидли оказался в окружении из почти 30 культистов красной смерти, что одновременно сорвались с места и побежали к нему. Рэндидли не нравилось признавать, но чем больше противников, тем достойнее вызов. Кожа красных культистов смерти была еще толще, чем в обычных культистов, поэтому будет сложно за раз ранить или разрубить сразу нескольких противников. В глазах культистов пылала решимость, что они ни за что не остановятся, несмотря на любые уговоры или страх. Казалось, только их смерть или смерть их врага способна унять эту дикую ненависть. Под множество криков монстров на лице Рэндидли появилась чуть заметная улыбка, когда он приготовился встретить культистов своим копьем. Глава 438. Когда к Рэндидли подбежал первый культист красной смерти, его встретил тупой конец копья, отбросив прямо в другого монстра. В результате два монстра оказались на земле. Крутанув копье, Рэндидли очень быстро нанес два точечных удара в груди еще двоих монстров, отобрав их жизни. Но после второго удара умирающий монстр вытянул руку и вцепился изо всех сил в копье, чтобы при помощи своего веса задержать Рэндидли и не позволить ему так просто освободить свое оружие. Эта задержка стоила Рэндидли нескольких долей секунды, за которые к нему успело приблизиться еще 5 культистов Красной Смерти. Пред лицом этих монстров Рендидли мог только крепче ухватиться за копье. Эти подонки. Но сейчас в груди Рендидли ярко и горячо пылала его гордость, не позволив ему дрогнуть даже перед столькими монстрами. Он лишь стоял на месте и был готов отразить любую атаку. Если культисты возжелают напасть в такой момент слабости, Рендидли даст отпор этим глупцам. Хоть его копье и схватил тот монстр, но все равно Рендидли хватило с головой времени, чтобы освободить его и начать контратаку. 1, 2, 3, 9 раз его копье рассекло пространство перед ним, разбрызгав горячую кровь по деревянному полу. И после каждого удара культисты пытались схватить его копье и задержать или же сбить его с пути. Но всякий раз им удавалось лишь на самую малость повлиять на это смертоносное оружие. Когда Рендидли наносил атаку в сердце одного особо крупного и уродливого культиста Красной Смерти, к нему прыгнул более мелкий культист. Его целью был не Рендидли, а его копье, на пути которого он оказался, позволив ему пронзить свое тело, чтобы потом самому крепко зажать его на месте своими руками-крыльями. В итоге этим преимуществом воспользовался тот крупный культист, который уже замахивался громадными крыльями в сторону Рендидли. Поспешной встряски копьем оказалось недостаточно, чтобы сбросить с него небольшого культиста смерти, что пожертвовал своей жизнью, чтобы выиграть другим культистам время. Рендидли поморщился. Вокруг чересчур много культистов, чтобы тратить столь драгоценное время на подобное. Рендидли снова попытался своей волей сломить запрет на использование навыков и добился небольшого успеха. Заклинание чуть треснуло, но не прекратило своего действия. Но сейчас у него не было возможности закрепить успех, ведь к Рендидли приближался тот большой монстр. Рендидли перевернул копье с висящим на нем монстром и атаковал им. Но эта атака не остановила культиста с кровавым блеском в глазах, который только громче завыл и ускорил свои атаки. Не улучшало ситуации то, что с боков приближались остальные 4 культистов. Они нацелили на Рендидли свои крылья и пытались поразить беззащитное тело человека, пока его внимание занято другим противником. Такое шаткое положение лишь подбросило дров в пламя и без того разгорающегося гнева Рендидли, что затмевал собой остальные эмоции. Очень скоро жар гнева остался единственным, что был способен ощутить Рендидли. Эта эмоция задействовала вовсю все пассивные навыки Рендидли, выводя его способности до предела. «Вы считаете, что этого достаточно?» – подумал Рендидли, будто выливая каждый слог своих мыслей из расплавленного металла и огня. Снизошло крыло большого монстра, разорвав в клочья повисшего на древке копья культиста и добив его. Тело существа не смогло остановить полет крыла, что направлялось прямо к Рендидли. Но он лишь перехватил освобожденное копье и отразил этот удар. Хоть сейчас он не мог использовать свои навыки, но Рендидли не потерял свою силу, которой он совершил некое подобие удара с разворота ногой. Этот удар отбросил культиста, словно безвольную куклу. Потом копье задвигалось так быстро, что его смутные движения едва мог уловить человеческий глаз, и оставил от остальных 4 культистов лишь груды плоти и крови. Остальные 10, или сколько-то там культистов Красной Смерти, разом закричали и все вместе побежали к Рендидли. По их глазам становилось ясно, что на эту последнюю атаку они поставили все. Губы Рендидли изогнулись. Идеальная ситуация. Уже 3-й раз Рендидли атаковал волей наложенное на него заклинание, и сейчас он ощутил, как сильно оно задрожало. Но культист Серой Смерти не медлил и удержал свое заклинание, не позволяя Рендидли воспользоваться навыками. Количество монстров заметно уменьшилось, и Рендидли отчетливо увидел стоящего в 30 метрах позади них культиста Серой Смерти. Под ногами того культиста горел магический круг, по которому текла в огромных количествах мана, помогая удерживать заклинание даже после сопротивления Рендидли. Но поддерживание своего заклинания обошлось культисту в немалую цену. Его ноги дрожали, а изо рта стекала струйка крови, капая на шерсть его груди и живота и рисуя красным на этом сером полотне. Рендидли лишь шире улыбнулся, насколько это было возможно для его рта. Он отчетливо показывал свои намерения. «Я сломлю тебя». Культист Серой Смерти выглядел истощенным и закрыл глаза. «Мы оба знаем, что эту комнату может покинуть только один. Так к чему говорить об этом?» Взмахнув копьем, Рендидли прикончил еще 5 культистов, что значительно сократило их количество. От такого насилия и жестокости в его груди потеплело. Но в следующий миг его инстинкты закричали об опасности. Рендидли мигом повернулся к уродливому культисту, что отправился от недавнего удара и захотел со спины поразить человека. Но Рендидли лишь отступил в сторону и атаковал. В безмолвном крике Рендидли опустил копье подобно молоту. Но большое существо оказалось быстрее, чем ожидалось от его размеров, и ушло от удара. Но Рендидли не отступил, а лишь начал атаковать более яростно, поразив монстра тупым концом копья. Этот удар попал в плечо монстра, что громко и так приятно для слуха Рендидли хрустнуло. Но это не остановило культиста с горящими ненавистью глазами, который врезался своим телом в Рендидли. Удар такой силы пошатнул Рендидли, но он удержался на ногах и лишь прищурился. Когда он начал поднимать для удара копье, в его древко крепко вцепился этот культист. Лицо Рендидли помрачнело. Один из нападающих культистов смог приблизиться к нему и разорвать его тело своими острыми когтями. Из раны хлынула изумрудная кровь. Упая боль от раны приглушалась его сознанием и повторным использованием свирепым гневом Игдрасиля. Но Рендидли насильно остудил свой гнев. Его будто окатило ледяной водой. Он только что пережил невероятный опыт. Осознал, что единственная ошибка – и его ждет смерть. И все же он бросил вызов культистам смерти на их поле боя. Это была лишь рана на руке, но сделана на рулейте. Странность ситуации усугубляла еще и то, что из его раны потекла изумрудная кровь, обливая напавшего монстра. Когда на культиста попала эта кровь, он выдернул свои когти из тела Рендидли и завопил от боли, ведь каждое место, куда попала изумрудная кровь, начало дымиться, пожираемое живицей дерева ненависти. Рендидли в который раз надавил своей волей, и навык сдерживающий его разрушился. Культист серой смерти покачнулся и упал на ноги, после чего его лицо с глухим стуком врезалось в пол гнезда. «Что-то я заигрался». Перевод сделан на рулейте. Жестокий гнев Игдрасиля начал стремительно набирать силу и заполнил окружающее пространство криками немногих выживших. Вскоре оставшиеся культисты начали корчиться в судорогах на земле, пока окончательно не умолкли, а потом их тела начали распадаться, оставляя после себя лишь увеличивающиеся лужи крови. Когда бесследно исчезли остатки тел культистов смерти, струя изумрудной крови уменьшилась до небольшой струйки, пока не засохла окончательно и рана не покрылась коркой. Рендидли с горькой улыбкой наблюдал, как несколько капель его нынешней изумрудной крови упали на землю и зашипели в окружении красной крови монстров. «Получается, я больше не человек, не так ли?» Рендидли никогда особо не задумывался, что значит быть человеком или что недавние изменения сделали с его телом. Даже сейчас, представ лицом к лицу с реальностью, он не мог отыскать сил, что-то чувствовать по этому поводу. Он очень устал после сражения, но у него остались незаконченные дела. Медленно перешагнув через тело культиста серой смерти, Рендидли перевернул его ногой для проверки. К его удивлению, существо все еще оставалось живым, и когда его перевернули на спину, оно лишь улыбнулось, насколько позволяло строение его лица. После этого оно забормотало что-то на непонятном языке, и из его рта вверх взмыли частицы эфира. Рендидли отступил на шаг, опасаясь еще какого-то заклинания, но существо лишь смотрело на него и продолжало свое бормотание. А потом с Рендидли что-то случилось, когда его лицо исказилось под действием какой-то более холодной и жестокой эмоции, чем была его недавняя ярость. Рендидли осторожно вытянул руку к этим эфирным частицам. Хоть он и действовал осторожно, но все же ощущал себя глупо. Рендидли проследил взглядом за эфирными нитями, что устремлялись вверх и куда-то за пределы их текущего измерения. Будто они направлялись в свое иное измерение, что правило всем миром. Также становилось ясным и то, что эти искры эфиры связаны с какой-то очень сложной эфирной структурой. Рендидли хладнокровно уничтожил эту эфирную структуру над монстром, попытавшись открыть и увидеть ее первоначальное строение. И сразу же после этого слова монстра изменились, и Рендидли начал понимать их. «Для меня невероятная честь быть убитым вами, мессией. Это принесло большую честь моей семье. Пожалуйста, освободи нас. О чем ты говоришь?» – закричал Рендидли, выливая в свои слова остатки терзавшей его ненависти и беспомощности. Но культист серой смерти лишь вздохнул и тихо умер, оставив Рендидли наедине с собой. Вокруг была абсолютная тишина, если не считать шипение его изумрудной крови. Глава 439. Хоть недавно Рендидли задумывался подняться по лестнице как можно быстрее, но сейчас он передумал и медленно шагал с одной деревянной ступени на вторую, позволяя лишь тихому звуку своих шагов разрывать царящую вокруг него тишину. Остатки тел культистов все еще оставались снизу, но по мере восхождения на лестницу все больше этажей гнезда загоралось, и вскоре пожар дойдет и сюда, чтобы поглотить без остатка те тела и утолить свой бездонный голод. После окончания всех предыдущих сражений лицо Рендидли даже не дрогнуло, но когда он убил всех существ на этом этаже, его лицо исказилось. Его настолько ловко обвели вокруг пальца, к тому же и так, что он даже не осознавал этого. Получается, создание создало некую эфирную структуру, что помешало системной функции перевода других языков. Поэтому он и не мог общаться с культистами смерти. Но для чего такое? Какие секреты они скрывают? Казалось, словно эфир из повязки Аратта имел схожую природу. А ведь именно Аратта подстрекала его максимально быстро убить всех культистов смерти. Лицо Рендидли побледнело. Он сразу же отправил своей группе сообщение, чтобы те отступили и схватили Аратту. Вполне возможен вариант, особенно для такого противника как создание, что через Аратту передавали сообщения и указания для его группы. А теми эфирными огоньками над культистом Серой Смерти создание попросту блокировало функцию перевода системы. Если продолжить мысль, то созданию требовалось, чтобы Рендидли пришел сюда и перебил всех культистов смерти, которым и самим хотелось умереть. Культист Серой Смерти даже назвал его мессией. Рендидли поджал губы. Да что за чертовщина происходит в рейд-подземелье? Когда Рендидли взобрался наверх лестницы, он осмотрелся и обнаружил себя в небольшой деревянной часовне, в дальнем конце которой перед алтарем стоял светло-серый культист смерти. Он что-то бормотал и шевелил перед собой руками, отчего воздух вокруг него стал плотным от находящейся в нем маны. Постепенно эта мана начала сгущаться. Рендидли подумал, что он пропустил большую часть этого ритуала, ведь к моменту его прихода почти вся мана сгустилась. Рендидли решил подождать, чем это закончится, и лишь наблюдал за ритмичными движениями культиста смерти, мысли которого сейчас занимал лишь контроль над этой энергией. Этот культист настолько умело манипулировал маной, что, по прикидкам Рендидли, этому культисту не составит труда выгравировать гравировку Тени-3, сложность которой лежала далеко за пределами возможного для Рендидли. Также замечалась разница в подходах к пониманию самой концепции маны. Рендидли всегда рассматривал ману как жидкость. Тогда по ритуалу культиста смерти было очевидно, что для него оно было газом из-за некоторых схожих аспектов в поведении. Разве что мана культиста после расширения заполняла собой не пространство, а смысл. В таком поведении маны не было ничего странного. Если в мире системы все привязано к жизни и смыслу, то почему мана должна отличаться? Но с такой точкой зрения Рендидли не доводилось раньше сталкиваться. Он запомнил это и решил дождаться подходящей возможности, чтобы поэкспериментировать со своей маной, учитывая опыт от наблюдения за этим ритуалом. Спустя 10 минут вся мана сосредоточилась в одну точку, а затем вспыхнула и превратилась в черный материальный предмет. Культист смерти с почтением взял его, а затем повернулся, упал на колени и протянул предмет Рендидли. «Полагаю, его вы искали, мессия». Рендидли нахмурил брови. Шлепки его босых ног были единственным звуком, что наполнял деревянную часовню, когда он приближался к культисту смерти. Подойдя к нему, он с подозрением взял предмет из руки культиста, что имел круглую форму, посредине которой стоял крест. Ключ смерти УР-50, особенный ключ, созданный при помощи секретных техник культистов смерти. Как правило, такой ключ возможно получить естественным образом, если человек уничтожит достаточно много монстров. Чтобы закончить рейд подземелья, необходимо вставить ключ смерти в подходящий ему замок. После этого высвободится энергия ключа смерти, что уничтожит рейд подземелья, превратив его в обычное подземелье УР-50. «Какого черта?» – прошипел Рендидли. «Почему? Неужто он только что получил предмет, с помощью которого возможно завершить рейд подземелья? Но почему сейчас? А если энергия от этого ключа выйдет из-под контроля и настолько разбушуется, что убьет все живое в рейд подземелье?» Хоть Рендидли и не знал, что же замыслило создание, но он сомневался, что оно будет тратить столько времени на искажение здешней экосистемы, чтобы в конце все это напрасно умерло. Может, оно пыталось создать что-то еще, что-то, что после побега из рейд подземелья заберет с собой. Рендидли не поддавал сомнению силу создания, которое должно было уже отыскать способ, как выжить после этой энергии смерти, но... Может ли оно уже сейчас устанавливать свою ловушку в том громадном соборе, в котором группа Рендидли появилась в этом подземелье, где же и находится замок, к которому нужно приложить ключ смерти? Но с другой стороны, такой вариант развития событий был маловероятным, ведь создание не забрасывало свои планы на полпути. Оно всегда проявляло себя в самом конце, когда завершало подготовку к своему плану. Именно поэтому Рен Дидли так долго сражался против него в прошлом. До самого конца, когда планы создания воплощались в жизнь, Рен Дидли даже не догадывался об их существовании и деталях. А что если создание хотело заставить Рен Дидли убить всех культистов смерти прежде, чем те смогут создать ключ смерти? Ведь убей он всех, то он и его группа остались бы заточены в ловушку рейд подземелья без возможности выбраться. Но даже если бы так и было, то подобное лишь задержит их на какое-то время, ведь в описании ключа писалось, что его возможно получить после убийства некоторого количества врагов. Странное требование для завершения подземелья, но Рен Дидли не мог повлиять на это. После этого он покачал головой и опустил взгляд на культиста Серой Смерти, что на коленях стоял перед ним. Все это казалось неправильным, совсем не похоже на творение создания. Лучше отбросить все созданные теории с имеющейся информацией и начать заново выстраивать их. Возможно, он что-то упустил из виду. Первоначальной целью создания было спрятаться от системы и после чего начать сражаться против нее. Для него Рен Дидли и Земля были лишь инструментами, которые хоть удобные во многих случаях, но ими управлять все сложнее, ведь Рен Дидли стал гораздо сильнее себя прошлого и получил силу срывать планы создания. Так что будет правильно предположить, что его нынешний замысел не касается напрямую Рен Дидли и его товарищей. Но это не мешало ему использовать Рен Дидли, что за словами Лиры был завязкой. Рен Дидли прищурился. Со всего известного ему получалось, что создание подталкивало Рен Дидли к использованию ключа смерти и что ему нет никакого дела до энергии смерти. А значит, создание не является чем-то живым или... Рен Дидли в удивлении распахнул глаза. Или у создания есть эфирные конструкции, что могут уберечь некоторую территорию от воздействия той энергии, вроде тех, что сейчас окружали каждую деревню. Эн не упоминала, что есть схожие конструкции, но гораздо больших размеров. Если создание способно защитить деревню, тогда оно хочет как-то использовать тот факт, что после окончания рейд подземелья некоторая область не будет уничтожена, что идет против воли системы. В таком случае оно хочет скрыть там предмет. Рен Дидли настолько сильно рассмеялся, что захлопал себя по ноге, а в следующую секунду у него появились мысли, что же создание попытается скрыть, что и принесет ему пользу и убедит жителей тех деревень помочь ему. Конечно, эти рассуждения не учитывают некоторых очень важных переменных, но бушующий снаружи огонь все ближе подбирался к часовне, но даже сейчас культист смерти оставался на коленях перед Рен Дидли. Культист смерти, получается, все время раса этих существ знала, что их ждет в конце всего. «Поднимайся, мы уходим», — сказал Рен Дидли с блеском в глазах. «Собери выживших среди своих людей, и мы посмотрим, что же предпримет создание». Эйс находился в окружении шестерых культистов смерти, что яростно кричали на него. В мыслях он скривился, ведь его движение несколько затруднял его раненый бок, но с другой стороны он лишь потирал руки от возбуждения. Против таких монстров без интеллекта было сложно применять на полную разные коварные трюки, но Эйс с радостью для себя обнаружил, что хоть монстры не казались особенно умными, их можно было подловить на ложном ударе или приманке. В сражении культисты смерти полагались по большей части на свою физическую силу, нежели на хитрости. Эйсу с болью в груди пришлось смириться с этим, ведь каждый злодей прекрасно знал, что самая лучшая битва – это сражение умов. И вот к нему приблизились эти монстры всем скопом и замахнулись своими крыльями. Эйс несколько раз уклонился в стороны, уходя с пути наиболее опасных для себя атак, а потом подпрыгнул и сделал сальто через спину, чтобы уйти от удара культиста смерти, что стоял за ним. В самой высшей точке своего прыжка он смог обхватить ногами шею этого монстра и, оседлав его, начал выкручивать его голову с такой силой, которой хватит для сгибания стали. К его сожалению, это не сломало шею культисту, а лишь заставило того умолкнуть. После этого Эйс поднял ногу и по красивой дуге ударил ею, отталкивая этим монстра от себя. Эйс удовлетворенно вздохнул и похвалил себя за такой эффектный удар. Другие культисты смерти начали с беспокойством посматривать на Эйса. В этот момент к нему подбежала Алана, что сразу же убила двоих монстров, столь нагло и без приглашения вмешавшись в его сражение. Довольна Игорь с едой, с упреком посмотрела она на Эйса. Не так давно Эйс решил деактивировать бесстрашного, так что сейчас на нем не было шлема, и Алана увидела его подмигивание. Но она никак не ответила, а лишь начала убивать других монстров, словно машина для массовой резни. Покачав головой, Эйс присоединился к ней. Именно поэтому при всей своей силе Алана не станет кем-то большим спутника главного героя. У нее не было своей точки зрения. Вдруг перед глазами Эйса появилось уведомление. Рендидли Гастхаунд, отступите и перегруппируйтесь. Особенно приглядывайте за Роттой. Эйс почувствовал себя так, словно из его тела выдернули душу. Глава 440. В глазах Птолемея потемнело, и он почувствовал, как оказался в другом месте, что казалось совсем далеким от недавнего поля битвы. Исчезла кровь, которой были покрыты его руки, и культист смерти, с которым он сражался. Теперь под его ногами лежала пыльная дорога на окраине цветочного поля. «Тебе здесь нравится?» – прозвучал голос, услышав который, Птолемей обернулся и увидел перед собой Аратту в сине-желтом сарафане. В душе Птолемей почувствовал необычную нежность к ней, но вопреки этому чувству он лишь прищурился. «Ты уже так делала», — ответил Птолемей, проклиная себя в мыслях за то, что даже сейчас был настолько вежлив к ней. «Я чувствую, что это место всего лишь иллюзия. Я не останусь здесь с тобой. Я должен сражаться с теми монстрами». Аратта нежно засмеялась, и ее смех был подобен шелесту бумаги в библиотеке. Ее темные волосы сильно выделялись на фоне ее карамельного оттенка кожи. Даже в такой момент после взгляда на нее Птолемей не мог выбросить из головы столь манящие мысли об изгибах тела Аратты. Вместе с этими мыслями он снова задумался, как давно у него не было интимного контакта с женщиной. Но эти мысли Птолемей придержал при себе. Он не мог отрицать, что именно благодаря своей доброте он стал слабым к подобным этой иллюзиям и обманам. Но Птолемей не собирался отбрасывать все свои достижения в Даннитауне ради пустышки. Он печально покачал головой и использовал навык рассеивания, но ничего не произошло. Птолемей нахмурился. Хех, это место по своей сути не является иллюзией. Это скорее специальное место для проведения ритуала. Бесполезно пытаться развеять это место. Чтобы выйти, тебе нужно остановить сам ритуал, как бы невзначай ответила Аратта, приближаясь к Птолемею. Видишь ли, не я переместила нас сюда, но иногда приказы, отданные мне, в точности отражают мои низменные потребности. Мне пришлось потерять кое-что очень важное для меня, поэтому теперь я использую мужчин, чтобы заполнить этот пробел. Довольно клишировано, не так ли? И когда мы сейчас остались наедине, ты сломаешься ради меня и... Я не слишком рано, не люблю, когда мое появление мешает. Птолемей и Аратта одновременно повернулись и увидели рядом с собой мужчину в мотоциклетном шлеме, закрывающем лицо. Бесстрашный, усмехнулась Аратта, ты ведь так себя называешь? Как мило, что ты решил присоединиться к нам. Я очень надеялась, что ты не сможешь устоять такому соблазну. Мысли Эйса о том, что его безумие защитит его, невероятно очаровательные, не так ли? Почему бы тебе тоже сломать что-то? Согласен. И я уже наметил себе цель, монотонным голосом ответил бесстрашный, шагая вперед и хрустя костяшками пальцев. «Я заставлю тебя пожалеть об этом», — нахмурилась Аратта. В этот же миг атмосфера накалилась и Птолемей охнул. Он почувствовал, как тысячи крючков потянули его кожу в разные направления, медленно отрывая небольшие кусочки его плоти. Одновременно с невыносимой болью распространялась густая и серая апатия, заставляющая его веки тяжелеть и закрываться. «Ну же», — поманила рукой Аратта. «Давайте закончим по-быстрому, пока та сучка Алана не догнала меня». Оказалось, она все время скрывала свою силу. «Как жаль, как жаль. А ведь я надеялся, что ты скажешь подобные слова про меня». Сильный, почти взрывной голос вернул Птолемея в чувство, и он отыскал силы открыть глаза. Бесстрашный беспечно приближался к Аратте, будто на него никак не подействовала та загадочная сила, что была наложена на Птолемея. Неужели на него не повлияли чем-то таким же, как на Птолемея? Фыркнув на бесстрашного, Аратта подняла руку и указала на него. Внезапно картина окружающей среды пошатнулась, когда в ней во всю мощь ударил ритуал Аратты. Птолемей приглушенно застонал. Хоть его воля была крепка, но ее едва хватило, чтобы оставаться в сознании. А в это время бесстрашный замедлился только на секунду и продолжил приближаться, будто ничего не произошло. «Этого не может быть», — еще сильнее нахмурилась Аратта. «Только безумец будет спорить с реальностью», — возразил бесстрашный, подходя все ближе. Аратта поджала губы и натужно засмеялась. «Ну хорошо, я недооценила тебя. Но что с того? И что ты собираешься сделать?» Треск. Рука бесстрашного расплылась и голова Аратты внезапно откинулась назад, а ее челюсть была слегка смещена. Птолемей не увидел сам удар, ведь из-за влияния ритуала Аратты он все еще с трудом мог сфокусироваться глазами на чем-то. Но он услышал звук удара и ощутил его вес на себе. «Ты!» — на удивление громко воскликнула потрясенная Аратта и подняла руку, касаясь потекшей изо рта крови. «Ты так просто ударишь женщину! Ох, а может ты из тех, кто любит избивать женщин? Переходи на мою сторону, больной ублюдок, и я дам тебе возможность драться и насиловать!» Треск. Удар бесстрашного поразил ее в горло, после чего Аратта упала на землю, а из ее рта прозвучал похожий на бульканье звук. Затем он снял с себя шлем, чем сильно удивил Птолемея. На лице Иса отразилось чистейшее отвращение, когда он сел на корточки рядом с Аратой. «Я никогда не понимал табу насчет запрета на избивание женщин. Думаю, причиной возникновения этого является то, что в культуре грубая сила является самым примитивным и морально неблагообразным способом решения конфликтов. К тому же всеми признано, что мужчины физически сильнее женщин, что и привело к тому, что когда мужчина избивает женщин, он выставляет на показ свое превосходство самым уродливым и безнравственным по мнению общества образом. Но знаешь, Эйс протянул руку, сжал горло Аратты и начал душить ее. С появлением системы я осознал, что мне абсолютно плевать на то, что общественность осуждает. Ведь само общество пошатнулось и рухнуло, когда появилось что, то сильнее его. Потому став сильным, возможно все, а быть слабым ну. Эйс встал с земли, не разжимая руку, и поднял Аратту в воздух. Давай оставим в стороне то, что ты пыталась применить к себе сомнительное право женщин в нашей земной культуре. Твой самый очевидный грех состоит в том, что ты забыла, что хотела промыть нам мозги и подавить нас, используя силу своих способностей и прикрываясь своими потребностями. Разве это не намного хуже, Эйс? Пробормотал Птолемей заплетающимся языком, но сейчас Эйс вел монолог с самим собой. Не это ли называют жестокостью, и в такой ситуации ты говоришь о каких-то своих мучениях, что рвут тебя на куски? Продолжил Эйс с горящими глазами. Если бы мы снимались в фильме, зрители не почувствовали бы твою внутреннюю агонию, которую ты испытываешь, когда промываешь кому-то мозги. А теперь посмотри на себя сейчас. Да даже самое каменное сердце не сможет не испытать жалость к тебе, неважно какие подлые злодейства ты совершала. Лицо Аратты покраснело, когда она яростно отбивалась ногами и пыталась расцарапать руки Иса, чтобы освободиться. Увидев эту картину, сердце Птолемея замерло. «Ты не должен», — было заговорил он, но Иис не умолкал. «Это правда, что я просто вымещаю на тебе свои другие разочарования, но вместе с тем я нахожу тебя довольно приземленной. Ты способна стать злодеем лишь на недолгое время, чтобы усложнить нам жизнь и создать внезапный поворот сюжета, не так ли?» — сказал Эйс, покачав головой. Затем он снова посмотрел на Аратту и крепко сжал губы. «Ты совершила две ошибки. Во-первых, ты считала, что бесстрашный делает меня слабым. Надеюсь, ты поняла, что глупо так сильно недооценивать систему и то, что возможно в ней с сильными образами. Во-вторых, ты верила в то, что твои страдания сильнее и важнее страданий других. Но по сравнению с моими твои мучения сравнимы с нытьем какого-то ребенка, что не может позволить себе купить желанную игрушку и изо всех сил выпрашивает ее у своих родителей». В этот момент лицо Аратты стало полностью фиолетовым, а руки безвольно обвисли. И только теперь Птолемей наконец обрел дар речи и крикнул: «Эйс, ты убьешь ее, и что с того?» — сухо произнес Эйс и повернулся в сторону Птолемея, посмотрев на него пустыми глазами. Эти глаза были невероятно пустыми, и в них не было ничего, кроме зловещей темноты и тишины, словно чердак, полный трупов и ползающих по них жуков. И вдруг прогремел новый голос, от силы которого над дорогой в воздух поднялась пыль. «Если ты убьешь ее, мы не узнаем, что тут происходит. Ее смерть принесет нам лишь еще больше проблем. Опусти ее, Эйс». Они вновь оказались на поле сражения и увидели перед собой Гастхаунда, который злобно смотрел на Эйса. Остальная часть группы собралась вокруг них. Те была испуганной, Роуз побледнела, Алана плотно сжала губы. Эйс пожал плечами и опустил Аратту на землю. «Просто хотел преподать урок упертому студенту. Уж прости, если мои методы оказались малость радикальными». Алана фыркнула. Больше никто не издал ни звука, лишь Аратта откашливалась на земле, переводя дыхание. Птолемей хотел подойти к ней с помощью, но Гастхаунд остановил его жестом руки. После чего Гастхаунд подошел к ней и осторожно протянул руку к куску ткани, закрывающей ей глаза. Но внезапно Аратта двинулась с такой скоростью, что даже Птолемей не смог уследить за ней. Он только услышал, Как Алана прошипела, а Роуз крикнула: «Осторожно!» Ну и Эйс не смолчал, говорил же, что она упрямая. Когда Птолемей наконец смог различить размытые пятна тел тех двоих, Гастхаунд уже заломил руки Аратты и держал их за ее спиной, пока та изо всех сил пыталась освободиться. Гастхаунд прижал ее к земле и осторожно протянул руку, снимая с нее повязку. Но внезапно ткань загорелась изумрудным пламенем и сгорела дотла. Гастхаунд нахмурился и повернул к себе ее лицо. Она не сопротивлялась и казалась такой уставшей. Птолемей признался про себя, что и лицо ее было таким же привлекательным, как и остальное ее тело. Рендидли несколько секунд приглядывался к ней, а потом его глаза расширились от внезапного осознания. «Ты же, Тенмалла, ранее известна тебе и другим под именем Дикий Всадник», настороженно продолжила Аратта, протирая глаза. После этого она выплюнула кровь и покачала головой. Гастхаунд на несколько секунд потерял дар речи, так что Аратта решила прервать молчание, повернувшись к Эйсу и сказав: «И как тебе такой поворот?» Глава 441. Рендидли слегка постучал по краю наспех созданной деревянной кровати, на которой спал Дикий Всадник. Остальная часть группы наводила порядок в окрестностях, убивая постоянно появляющихся монстров. Какой же странный и в то же время гениальный план воплощало создание в рейд подземелье с этими монстрами. Возле Рендидли с подчеркнутым уважением стоял культист Серой Смерти, ожидая его приказов. Пока Рендидли дожидался пробуждения Дикого Всадника, он переговорил с культистами смерти и услышал их версию истории. Они получили такое же предложение от создания, как и другая здешняя раса, но они отказались. Их народ полагался на свою могущественную шаманскую магию, источником силы которой являлась смерть. Хоть в ходе сражений с монстрами пало множество их храбрых воинов, но в обмен на это их раса смогла вырасти в силе и суметь отразить орды монстров. Поскольку у культистов смерти была высокая скорость размножения, они смогли с меньшими трудностями достичь точки равновесия, а потом без ведома старейшин культистов смерти в их поселении кто-то проник и провел запрещенный ритуал, наделяющий силой. Несложно было догадаться, что этим вторженцем было создание, которое распространяло свои техники со скоростью пожара среди наиболее слабых и обычных культистов смерти. В то время можно было повсеместно увидеть, как культисты приносили в жертву своих друзей или семью, чтобы самим стать сильнее. Но их лидер культист Белой Смерти быстро раскрыл этот заговор и спустился, чтобы огнем и пламенем искоренить этих предателей. После пыток и допросов им удалось узнать нужное для ритуала создания, не пообещав выполнить его услугу в будущем. Культист Белой Смерти позволил своему народу использовать этот метод, пускай ему и не хотелось этого. К сожалению, вскоре после этих событий произошел ряд нападений неведомого монстра, в ходе одного из которых культисты Белой Смерти захватили в плен, хоть это и обошлось многими ранениями тому монстру. После этого общество культистов смерти потерпело крах, а среди их людей распространился страх перед подобными этому нападениями. По иронии судьбы, что удивило Рендидли, культисты обратили свои взоры к религии и словам культиста Белой Смерти, что перед захватом в плен смог оставить множество своих размышлений. В своем дневнике он размышлял о природе этого места, в котором их заточили, и описывал свои исследования всей территории рейд подземелья. Он отыскал замок для ключа смерти и разработал технику создания самого ключа. К его сожалению, этим предметом мог воспользоваться только прибывший из дальних земель, поэтому культист Белой Смерти многое говорил о героизме и удалости тех спасителей, что придут в их земли и освободят от вечного заточения и мучений. Рендидли не мог знать, действительно ли хотел культист Белой Смерти основать религию, в основе которой стояли те люди, что должны прибыть в качестве группы для покорения рейд подземелья. А разъяснить этот вопрос не представлялось возможным, так как местоположение автора этих размышлений оставалось неизвестным. «Могу я разбудить ее?» — хриплым голосом спросил культист Серой Смерти. Этот вопрос он спрашивал каждый раз, как вздрагивали веки Дикого Всадника. И, как всегда, Рендидли отрицательно покачал головой, хоть и ему самому хотелось как можно быстрее поговорить с Диким Всадником. В это время Лукреция в спешке создавала их первую самостоятельную эфирную конструкцию с нуля, чтобы подавить те загадочные эфирные щупальца, что продолжали выстреливать из Дикого Всадника. После снятия той повязки на глазах обнаружилось, что она ограничивала эти хаотические эфирные нити, утончая и уменьшая их количество. Когда Тенмалла была без повязки, из нее выстреливало сотни этих нитей, тогда как раньше их количество колебалось около 10. Из всей группы только Клариса и Эйс обладали достаточно высокой силой воли, чтобы находиться рядом с Тенмалой и не поддаваться действию этого эфира. Неожиданно, но на культиста Серой Смерти они также не влияли, так что он составил компанию Рендидли в этом нескончаемом дежурстве за спящей. Рендидли надеялся, что им не придется ждать целую вечность. Перевод сделан на рулейте. Еще его приводило в недоумение состояние Тенмалы. Казалось, словно эти эфирные нити вытягиваются по собственной воле. Маловероятно, что подобный эффект задумывался созданием изначально, когда оно решило воспользоваться Диким Всадником в качестве шахматной фигуры для своей игры. Все выглядело так, будто эти щупальца были побочным эффектом, а никак не первоначальной целью. После этих мыслей Рендидли задумался, как именно создание влияло на Тенмалу, чем же было создание и почему Тенмала в нынешнее время так сильно выросла. Сразу становился очевидный вывод, что при помощи созданной эфирной конструкции для отключения функций перевода языков создание запретило Тенмале раскрывать что-либо о своей личности Рендидли и его группе. Но Рендидли и сейчас не мог без волнения вспоминать о той повязке на ее глазах, в которую было вплетено множество эфирных плетений, предназначение которых оставалось неизвестным для него. Рендидли поспешил, когда вместо пристального изучения повязки, он уничтожил грубой силой столь тонкую работу. Уже сейчас он жалел об этом. В то же время Рендидли ломал голову, пытаясь осознать, как Дикий Всадник под влиянием создания могла ввести их в заблуждение, чтобы потом его группа потерпела неудачу. Но ничего разумного он так и не смог придумать. Но и остановить свои размышления он не мог. К тому же ему требовался способ убить время. Прошло уже больше 8 часов с того времени, как Северное Гнездо сгорело дотла, и Рендидли переговорил с культистом Серой Смерти, который предложил связаться с другими культистами и собрать их для приветствия Великого, за его словами, Мессии. Рендидли неохотно поддался его уговорам, но лишь потому, что он терялся в догадках, что их всех ожидает. С трудом верилось, что это будет чем-то простым. Если он не ошибался в своих предположениях, то существо лишь сильнее начнет укреплять свои позиции и быстрее приводить в действие свои планы. Его мотивы все еще оставались загадкой, но Рендидли задумался, пыталось ли создание экспериментировать с жителями Динтана, благословляя их подобным образом, как в свое время Рендидли благословил 4 из Даннитауна. Могло ли создание как-то дать класс этим людям, что не могли его получить? Одна лишь мысль об этом пугала. Рендидли давно осознал, насколько превосходящие его собственные познания создания в манипулировании эфиром. Если к этому времени оно смогло собрать на своей стороне армию существ с могущественными классами, такая ситуация выведет сложность их грядущего противостояния на немыслимый уровень. Против столь большого количества сильных классеров Рендидли не сможет выстоять в одиночку. Рендидли услышал шелест травы возле себя и поднял взгляд с земли. Над его головой возвышалась хризантема, что неуклюже подходило к нему с теей на спине. Когда эта пара приблизилась, тея спрыгнула на землю. «Какие-то проблемы?» – спросил Рендидли, чуть приподняв бровь. Тея посмотрела прямо на Рендидли и мотнула головой. «Не сказала бы, что проблема. Просто на юге от нас обнаружена громадная орда монстров. Вот только они направляются не к нам. Скорее они идут к Эм. Эн не сказала, что ты должен знать». Рендидли вздохнул. Во-первых, он сразу же отметил, что Тея смогла напрямую обратиться к нему, с чем у нее раньше были трудности после улучшения своего навыка, а не класса или характеристик. Приятное изменение, что пойдет ей на пользу. За эти 2 недели она смогла достаточно овладеть своим новым навыком и вызываемой им яростью. Во-вторых, стоило обратить внимание на эту орду монстров. Ее появление наводило на мысли, что создание решило быстрее ожидаемого сделать свой шаг. Не то чтобы это плохо, ведь скорость движения монстров не очень большая, но с ее присутствием будет сложно напасть на базу создания. Рендидли не думал, что и без орды будет просто совладать с созданием, но когда у него будет при себе огромная орда монстров. В-третьих, Эн не смогла сама разобраться в происходящем. Она хотела, чтобы Рендидли больше делился с ней известной лишь ему информацией, но подумать только, как же много она смогла разузнать с одной лишь разведки. Пожалуй, за все пребывания в рейд-подземелье Рендидли наиболее встревожило то, что Эн не смогла исследовать такой большой участок земли. А ведь она не так часто куда-то уходила, хоть ее передвижения и не ограничивались временем или направлением поиска. У него появились мысли, что виной этому какой-то очень сильный навык. Вероятно, ему не помешало бы расспросить об этом Роуз. Будет полезно взглянуть на записи Роуза о каждом из их группы, чтобы узнать, какие навыки использует Энни. Внимание Тиа переключилось на культиста Серой Смерти, а потом она вновь посмотрела на Рэндидли. «Нам больше не нужно сражаться с ними», — Рэндидли покачал головой. Конечно, это опечалило и его, но убивать существ, которые сейчас могли общаться с ними, лишь ради их опыта, никак не помогало и то, что они, по всей видимости, поклонялись ему. Текущая ситуация напомнила Рэндидли тот культ Арбора. Ему не хотелось теперь так легко убивать этих верных ему существ. Конечно, часть его сознания продолжала нашептывать мысли, как он сможет использовать в нападении на создание этих культистов смерти и что выжившие после того сражения все равно будут убиты, когда он использует ключ смерти, чтобы закончить рейд подземелья. Так почему же пропадать им зря? Тогда что еще нас держит здесь? Непонимающе спросила Тея. Мы же можем хоть сейчас вернуться домой, ведь там люди остались совсем без эфира, верно? Я слышала заверение лидеров Даннитауна, что недолгая нехватка эфира не вызовет никаких побочных эффектов в будущем. Но в то же время мне интересно, что испытывают люди, когда их ненадолго лишили доступа к эфиру. Рэндидли поднял руку, останавливая Тию прежде, чем у нее из головы пошел пар. После ее слов Рэндидли отчетливо увидел мягкие карие глаза Симона и его страх, что другие люди пострадают. Рэндидли было неловко осознать, что у девочки перед ним больше совести и мыслей о других, чем у него самого. Очень неприятное чувство. Понимаю твои волнения. Не стану отрицать, что у нас есть ключ смерти и мы можем в любую минуту закончить рейд подземелья. Но если бы дело было только в этом, а что нас еще держит? Настойчиво спросила Тея, посмотрев на него чуть похолодевшим взглядом. Такая реакция почти вызвала улыбку у Рэндидли, но он сдержал себя. Она сделала поистине правильный выбор, улучшив свой навык, что уже сейчас приносил немало пользы. Перед Рэндидли стояла сильная и уверенная в себе и своих действиях девушка. Нынешняя Тия разительно отличалась от той девочки, которую он встретил возле перекрестной звезды. Но правой от этого она не становилась. Глава 442. Рэндидли долгое время провел в размышлениях, как закончить рейд подземелья с минимально возможными потерями. Хоть они могли и сейчас покинуть его, но оставалось еще несколько вопросов, которые требовалось решить перед отбытием. Первый и самый важный вопрос затрагивал звание чемпиона. Когда создание сбежало в рейд подземелье, у него в руках были обе регалии чемпионов их зоны. А когда кто-то возьмет сразу две регалии, то он становился чемпионом зоны, получая все возможности и привилегии этого звания. Но что же создание получило за это? Силу, навыки, способность обучать других чему-то? Пускай Рэндидли не знал деталей, но нельзя было отрицать, что за это система даровала созданию некую силу, с которой оно могло воплотить многое в жизнь. Если вспомнить, какие тайны узнала гениальная Лира, когда получила звание духа деревни, то становилось страшно, что открылось созданию вместе со званием чемпиона. А потом Рэндидли сморщился. Хоть Лира и узнала скрываемой системой, но это не изменило ее отношение к нему. Лира лишь попросила больше доверять ей. Мотнув головой, Рэндидли выбросил эти мысли из головы. Подобные размышления только отвлекают его от настоящих дел. Вторым по важности делом было, если кратко выразиться, то сломать к чертам все, что пыталось насоздавать в подземелье создание. Хоть его планы оставались неизвестны, но Рэндидли хотел при любых обстоятельствах помешать им, пока создание не достигнет своей цели и не уничтожит множество жизней на своем пути. Для такого радикального варианта не было какой-то определенной причины, ведь Рэндидли не мог предсказать, какую угрозу в будущем для него и всех людей создаст создание, если оно выполнит свой план. Опять же, оно изначально хотело спрятаться от системы. Хоть оно могло просто остаться жить в рейд подземелье, но Рэндидли уж очень сомневался, что на этом оно остановится. Когда речь заходит о создании, то оно, Рэндидли прищурился. И вот подошел черед к третьему и последнему вопросу. Рэндидли неистово и безмерно жаждал заставить тот кусок дерьма поплатиться за все, что оно сотворило с ним и жителями Даннитауна. Если посмотреть лишь на то, как оно изменило ситуацию с эфиром в рейд подземелье, то уже этого с головой хватало, чтобы вызвать у Рэндидли желание стереть в пух и прах все важное для создания. У Рэндидли появлялось желание намеренно поступить ему на зло, но с такими мыслями нужно быть осторожным. Когда он встретит создание, Он не должен поддаться гневу. Он должен подготовить себя и успокоить свои эмоции. Однако тебе придется многое рассказать, чтобы во всех деталях объяснить эти три причины. Поэтому Рэндидли лишь кивнул и ответил. Многое. Очень много нужно закончить. К его удивлению, Тия приняла такой ответ и ушла прочь. Когда исчез один нарушитель спокойствия, Рэндидли повернулся к дикому всаднику и увидел, что она уже проснулась и со слабой улыбкой смотрела на него. Но Рэндидли не ослаблял бдительности, ведь ее глаза были абсолютно пустыми и черными, без единого проблеска света. «Из тебя получится прекрасная медсестра», — заговорила Тенмалла. Казалось, будто сейчас это чудовище, что раньше скрывалось за маской игривой девочки, проявила свою пустую и бессердечную сущность. Она сказала эти слова дрожащим голосом, что будто потерял силу к концу предложения. Рэндидли лишь помрачнел. «Да ну, совсем ничего не можешь сказать, никаких вопросов о цели всего этого». Тенмалла подняла руку к голове, будто хотела убрать упавшие на глаза волосы, но смогла лишь прижать руку к лбу. Ее пальцы едва заметно дрожали. Она скорчилась в гримасе и подняла к голове левую руку, словно пытаясь удержать ею дрожащую правую руку. «Хоть я и выгляжу сейчас так жалко, но я все еще сильна, улавливаешь? Я способна уничтожить всех вас». Рэндидли предпочел посчитать это за неудавшуюся шутку, потому лишь хмыкнул, а потом присел возле кровати, чтобы более пристально изучить тело Тенмаллы. Хотелось бы ему, чтобы с ним сейчас была Роуз. Хоть он не боялся Тенмаллу саму по себе, у нее больше не было возможности дикого всадника, но она изначально была загадочной сущностью. Даже сейчас Рэндидли не мог предположить, что же движет этим существом. Из этих рассуждений Рэндидли принял решение ничего не спрашивать и показать свое доверие. Он протянул руку над ее головой и вонзил ногти в ладонь своей руки. Его крепкая кожа не поддалась с первого раза, поэтому он надавил сильнее, а потом еще сильнее, пока из небольшой раны не вытекло несколько капель изумрудной крови. После чего он перевернул руку ладонью к небу и позволил в руке собраться небольшой лужице крови. Спустя некоторое время Рэндидли сосредоточился на этой крови, подчеркивая ее исцеляющие способности. В этот момент в сознании Рэндидли промелькнула мысль, что будет глупо, если его кровь растворит плоть Тенмаллы до самих костей, пробуждение которой он ждал так долго. «Пей», — сказал Рэндидли и протянул руку к ее рту. Она с подозрением посмотрела на руку, на его лицо и опять на руку. Потом она осмотрелась вокруг, увидев дымящиеся остатки северного гнезда и культиста серой смерти, что по стойке смирно стол позади Рэндидли. Издалека доносились звуки сражения. Рэндидли не знал, что искали ее глаза и нашла ли она искомое. Но Тенмалла кивнула и попыталась привстать, чтобы приблизиться к руке. Но ее тело подвело, задрожав в легких судорогах. Рэндидли быстро приблизился к ней и притянул ее другой рукой к себе, чтобы она сидя смогла выпить его кровь. С опозданием в его голове промелькнула мысль, что этот момент идеально подходит для внезапного нападения, ведь у нее не будет лучшего времени для атаки, чем это, когда он пытается ей помочь. Его глаза загорелись изумрудным огнем и как когти ястреба впились в женщину перед собой, но она лишь спокойно пила кровь, а ее дрожь утихала. Когда она допила, Рэндидли уложил ее на кровать и отступил на несколько шагов от нее для своей и ее безопасности. За такие долгие 10 секунд ничего не произошло. Тенмалла открыла было рот, чтобы сказать об этом, но потом ее глаза широко распахнулись. «Бог ты мой, как же мне хорошо», только и смогла сказать она, а потом вздрогнула. Ее потрескавшиеся и израненные губы зажили. Маленькие ранки по всему телу зарубцевались. Правая рука содрогнулась последний раз, а потом спокойно легла на ее колено. Даже странные нити эфира из ее глаз обратились к небу, а потом погрузились внутрь ее головы, уменьшившись до количества, что лишь в два раза превышало то, сколько их было с повязкой на ее глазах. Тенмалла перевела дыхание и спокойно улеглась на кровати, позволив крови Рэндидли доделать свою работу. Сам Рэндидли с любопытством наблюдал за этим процессом. Никогда раньше ему не доводилось лечить других своей кровью, хоть его прошлый навык живительная кровь и позволял ему лечиться собственной кровью. Сейчас же его интересовало, испытает ли эта женщина какие-то побочные эффекты сейчас или в будущем. Она может получить от этого прибавки к характеристикам, было ли ошибкой давать ей свою кровь, как вообще проходит процесс исцеления. Системе все равно на группы крови и на саму кровь, откуда родом дикий всадник. Она сильнее его, кем она была раньше. Около 5 минут он задавал себе схожие вопросы, пока Дикий Всадник не поднялась с кровати, на этот раз собственными силами. Ее глаза выглядели живыми, и она серьезно посмотрела прямо на Рендидли. «Не было нужды в этом. Думаешь, я сам этого не знаю?» С печальной улыбкой ответил Рендидли. Тен Малла лишь покачала головой. «Если бы ты знал, что знаю я, то никогда бы не помог мне. Ведь фактически во всем этом есть и моя вина. С твоей кровью я смогу прожить некоторое время, но уже скоро боль вернется ко мне. Мое тело может и отказывать, но...» Рендидли спокойно кивнул. Он и сам чувствовал это. Получалось, повязка на ее глазах не только контролировала те щупальца эфира, но и поддерживала работу ее тела. Нельзя было назвать ее живым мертвецом, да и с телом самим по себе не было особых осложнений. Причина ее боли лежала намного глубже, чем физическая боль, будто она являлась результатом какой-то более личной болезни. Тен Малла будто увидела сомнение в его глазах, а потому сжала руки в кулаки и произнесла: «У меня отобрали моего товарища, вырвали прямо из рук». Рендидли и сам догадывался об этом, хоть услышать такое совсем не обрадовало его, ведь у него самого была похожая ситуация. Нива и сейчас пребывала в непонятной спячке. Подумать только, что разделение Дикого Всадника с его верховым животным так сильно ударит по его самочувствию. Но что-то такое можно было ожидать, будто они не связаны каким-то навыком связь души, а эфир связал их души напрямую. Если эту связь оборвать, глаза Рендидли загорелись. Так эти нити эфира являются концами связи с ее товарищем оленем. Вот что происходит, когда человек пытается восстановить разорванную связь, но разрушенного уже не восстановить, поэтому ее попытки потерпели крах и лишь еще больше разрушали ее душу. «Пока я не потеряла желание и способность разговаривать, стоит признать», — медленно заговорила она и спустя несколько секунд продолжила: «Я та девочка еще жива, девочка, которая заменяла меня в роли Дикого Всадника, но она заработала себе имя. Именно поэтому я сомневаюсь, что ты простишь меня, ведь я заставила ее пройти через столько всего. Здесь она известна под именем Зит. Джемма – это Зит». Глава 443. Несколько часов перед рассветом Рендидли размышлял, что прошла Джемма под именем Зит в этих землях и как она стала объектом поклонения народа Динтан. Вскоре остальная группа начала собираться, чтобы отправиться дальше в путь. В то же время и сделал все возможное, не прибегая к насилию, чтобы заставить культистов смерти перестать признавать его своим спасителем, которые считали спасителями всю группу Рендидли. Сперва стоило отметить, что в таком случае Джемма прожила здесь не меньше 500 лет, если не больше. На текущий момент Рендидли не смог бы объяснить, как на продолжительность жизни человека влияет его живучесть и выносливость. Если отбросить факт нахождения в подземелье и влияние создания, то получалось, что эти характеристики на высоких уровнях значительно продлевают жизнь. У него появлялись такие мысли еще в мире Шала, но в то время Рендидли общался и сражался лишь с людьми примерно своей силы, а соответственно их возраст не слишком отличался от его собственного. Лишь перед самым возвращением на Землю он столкнулся с истинными и невероятно сильными долгожителями, от которых он потерпел сокрушительное поражение. Рендидли моргнул и посмотрел на свою ладонь. С одной стороны, было приятно знать, что с появлением системы люди без особых трудностей могут жить больше 100 лет, не состариваясь, а даже молодее. Когда появилась система, то даже пожилой Сэм заметно помолодел, а ведь были и другие подобные случаи. Миссис Гамильтон присматривала за этими людьми, чтобы максимально тщательно изучить влияние характеристик на людей, а потом оповещала Рендидли о результатах своих наблюдений. Но каково это узнать, что можно прожить 500 и больше лет? От этих мыслей Рендидли вздрогнул и задался вопросом, насколько изменится человек спустя такое долгое время. Эти рассуждения лишь укрепили решимость Рендидли во что бы то ни стало атаковать и разрушить базу создания. Хоть именно возле себя создание собирало все свои силы, возможно, там же находится и Джемма. Рендидли попросту не мог оставить все как есть, но перед этим ему нужно было решить, как много правды о создании и остальном стоит рассказать своим товарищам в группе. Рендидли казалось, что Джемма может работать вместе с созданием, как было с Тен Малой. Вот только она пошла на это сама или ее принудили к этому. Вывод о возможном сотрудничестве Джеммы и создания напрашивался сам собой из той информации, что именно она побудила Динтан принять сделку создания и пообещать ему услугу в будущем. Вполне вероятно, что здешние жители даже не догадывались, на что они подписались. Ведь они начали поклоняться Зит лишь из-за ее отношений с той загадочной светловолосой женщиной, что подарило их народу возможность выжить. От нахлынувшей ярости руки Рендидли сжались в кулаки, его глаза загорелись, а он сам выругался. Сила. Ему нужно стать сильным. С решительным настроем он открыл меню путей. За последние сражения он получил 4 уровня в Ервудовой плоти Игдрасиля, 6 в круге пламени, по 2 в господстве над растениями и владении копьями, 5 в манипуляции эфиром и обнаружении эфира, 3 в охвате фантомного копья, 2 уровня в несравненном разрезе, 1 в золотых корнях Игдрасиля и свирепом гневе Игдрасиля, 3 в изумрудной живице Игдрасиля и неукротимом духе Игдрасиля, 4 уровня в дитя дождя и сопротивлению пустоте, 2 в прикосновении запредельного и 3 в живительном эфире. Довольное большое количество об за относительно недолгое время, но причиной такого быстрого роста были сражения с культистами смерти. В сражениях с ними он хорошенько развеялся, а ведь его ждет еще и столкновение с созданием. От таких мыслей на лице Рендидли появился хищный оскал. Сейчас он собирался пойти в то место, что приготовило создание. Рендидли был уверен, что там все и решится. Он успокаивал себя мыслями, что на этот раз все пойдет по-другому. За последние 2 месяца значительно улучшились его эфирные навыки, которые он прокачивал и в самом рейд-подземелье, и за его пределами. Рендидли считал, что он приблизился к тому, чтобы сбить с лица создания его обычную снисходительную улыбку, с которой оно всегда смотрело на него во время их встреч. Еще Рендидли заметил, что с последними событиями у него совсем не отыскалось свободного времени, чтобы поработать с навыками родство с гравитацией и мастерство спрингитов, которые все еще оставались на первом уровне. Немного поработать над ними, и Рендидли получит несколько уровней ИОП, что помогут быстрее закончить путь первая легенда. Рендидли добавил эту задачу в список своих планов на ближайшее будущее и снова посмотрел на экран путей.